Пришли почти все, за исключением нескольких внештатников, затерявшихся в сельской глубинке Коннектикута и Нью-Джерси. Явился даже вечно чешущийся Ирвин Рамштайн, который вел шуточную колонку. Я этих шуток не понимал, поэтому не спрашивайте. Политически некорректные петушки. Кэти уверенно руководила собранием, говоря нам, что шоу продолжится. «Именно этого хотел бы Джерома», — ввернул мизинчик. «Всем насрать на желание Джеромы», — осадила его Джорджина Буковски. «Я просто хочу и дальше получать деньги, а также, если есть такая возможность, участвовать в работе журнала». Этот крик души подхватили еще несколько человек. «Работа, работа, журнал должен работать». И какое-то время редакция напоминала тюремную столовую во время бунта из какого-то старого фильма. Кэти позволила всем выпустить пар, потом навела порядок. «А почему она умерла от удушья?» — спросил Чин. «Жвачка же вылетела». «Не жвачка», — поправила его Роберта. «Один из вонючих леденцов от кашля, который она постоянно сосала, с экстрактом говнолипта». «Что бы это ни было, оно вылетело после того, как Кэти применила объятие жизни. Мы все это видели». «Я нет», — возразил мизинчик. «Я завис на телефоне, в режиме грёбаного ожидания». Кэти рассказала, что поговорила с одним из парамедиков. Несомненно, пустила в ход большие серые глаза, чтобы развязать ему язык. И тот объяснил, что удушье могло спровоцировать инфаркт. Пытаясь следовать установкам профессора Хиггинса и приводить все относящиеся к делу факты, забегу вперед. Вскрытие показало, что так оно и произошло. Если бы в неоновом круге Джерома удостоилась заголовка, которого заслуживала, он, возможно, выглядел бы так. «У главного босса лопается насос». Собрание получилось долгим и шумным. Демонстрируя таланты, которые позволили ей легко и непринужденно переобуться в Джимми Чу Джеромы, Кэти дала всем высказаться и сбросить напряжение. Последнее преимущественно проявлялось взрывами дикого истерического хохота. А потом предложила вернуться к работе, потому что время, прилив и интернет никого не ждут. Ни женщину, ни, если на то пошло, мужчину. Она добавила, что до конца недели переговорит с основными инвесторами круга, а потом пригласила меня в кабинет Джеромы. «Примеряешь шторы?» — спросил я, когда дверь закрылась. «Или в данном конкретном случае жалюзи?» Американская идиома, отталкивающаяся от традиции. Жена новоизбранного президента меняла шторы в Белом доме. Появилась идиома в 40-м году, когда Марта Тафт, супруга кандидата от республиканской партии, абсолютно уверенная в победе мужа, в одном из интервью рассказала об уже заказанных шторах. Но победил Рузвельт. Примерять шторы, делать необоснованные приготовления, преждевременно праздновать победу. Она взглянула на меня, как мне показалось, с обидой, а может, всего лишь с удивлением. «Думаешь, мне нужна эта работа? Я выпускаю страничку, Майк, так же, как и ты». «Однако у тебя получится. Я это знаю, и они тоже». Я мотнул головой в сторону нашего подобия новостной редакции, где все уже либо рылись в сети, либо печатали, либо висели на телефоне. «Что касается меня, то я всего лишь автор веселых некрологов. Или был таковым, потому что решил уйти в отставку». «Думаю, я понимаю, откуда такое желание». Она достала сложенный листок из заднего кармана джинсов и развернула. Я прекрасно знал, что это. «Любопытство — часть моей работы, поэтому я заглянула в твою корзину, прежде чем очистить ее. И нашла это». Я взял листок, сложил не глядя, я не хотел даже видеть напечатанный текст, не говоря о том, чтобы читать, сунул в карман. «Корзина пуста?» «Да. И это единственная распечатка». Она смахнула с лица волосы и посмотрела на меня. Возможно, я видел перед собой не тот лик, что тысячу судов отправил в дальний путь. Отсылка к пьесе «Доктор Фауст» английского поэта Кристофера Марло. Речь о Елене Прекрасной. Но пару десятков точно мог отправить, включая 1-2 эсминца. «Я знала, что ты спросишь. Проработав с тобой 1,5 года, я понимаю, что паранойя — твоя неотъемлемая часть». «Спасибо». «Без обид. В Нью-Йорке паранойя — один из навыков выживания. Но это не причина уходить с работы, которая в ближайшем будущем может стать намного более прибыльной. Я понимаю, от такого мурашки бегут по коже, но это всего лишь совпадение. Майк, мне нужно, чтобы ты остался в команде». «Уже не нам, а мне. Она сказала, что не примеряет шторы. Я придерживался иного мнения». «Ты не понимаешь. Я не смогу больше этим заниматься, даже если бы захотел. Во всяком случае, смешно уж точно не будет. Будет...» — я поискал и нашел слово из далекого отрочества. «Кисло». Кэти задумчиво хмурилась. «Может, получится у Пенни?» Пенни Лэнгстон входила в число тех внештатников, что обитали в далекой сельской глубинке. На работу Джерома взяла ее по предложению Кэти. Вроде бы они знали друг друга по колледжу. Если и так, в остальном ничего общего у них не было. Пенни приходила в редакцию редко, всегда в старой бейсболке и со зловещей улыбкой, прилипшей к лицу. Фрэнк Джессоп, спортивный журналист с ирокезом, говорил, что Пенни всегда выглядит так, будто она на самом финише забега к безумию. «Но так смешно, как ты, она никогда не напишет», — продолжила Кэти. «Если ты не хочешь писать некрологи, чем бы хотел заняться? При условии, что останешься в круге, на что я очень надеюсь». «Ну, скажем, рецензиями. Думаю, они тоже могут быть смешными». «Будешь размазывать по стенке?» — с надеждой спросила она. «Ну да, вероятно, в некоторых случаях». В саркастических комментариях я поднаторел и полагал, что в этом смогу обойти Джо Куинена по очкам, а то и устроить ему нокаут. По крайней мере, я буду лить помои на живых людей, которые могут дать сдачи. Она положила руки мне на плечи, привстала на цыпочки и поцеловала меня в уголок рта. Закрывая глаза, я и сегодня чувствую этот поцелуй. Еще вижу ее широко раскрытые серые глаза, море хмурым утром. Уверен, профессор Хиггинс печально покачал бы головой, прочитав эту фразу, но за штатных парней вроде меня редко целуют первоклассные девушки вроде нее. «Подумай о том, чтобы вернуться к некрологам, хорошо?» Она все еще держала меня за плечи. Легкий аромат духов щекотал мне ноздри. Ее груди находились менее чем в дюйме от моей груди, и когда она глубоко вдохнула, коснулись меня. Это прикосновение я тоже чувствую до сих пор. «И дело не только в тебе или во мне. Следующие 6 недель станут критическими и для сайта, и для сотрудников. Понимаешь, еще месяц некрологов очень бы нам помог. Пенни или кто-то еще получит шанс втянуться в работу под твоим руководством. И потом, может, никто из интересующих нас личностей не умрет». Вот только умирали они постоянно, и мы оба это знали. Вероятно, я сказал ей, что подумаю. Не помню. Но сам думал о другом, как вопьюсь в ее губы прямо в кабинете Джерома и плевать на тех, кто нас увидит. Конечно, я этого не сделал. Такие парни, как я, редко совершают подобные поступки в реальной жизни. Я что-то сказал, а потом, наверное, ушел, поскольку очень скоро обнаружил, что я уже на улице. Совершенно ошалелый. Одно я помню точно. Проходя мимо урны на углу 3-й и 50-й, я порвал шутливый некролог, который больше не был шутливым, на мелкие клочки и выбросил. В тот вечер я мило пообедал с родителями, прошел в свою комнату, ту самую, где дулся на жизнь, когда моя команда проигрывала матч малой лиги, и уселся за стол. Мне казалось, что наилучший способ снять камень с души — написать еще один некролог на живого человека. Не зря же говорят, что нужно обязательно оседлать лошадь, которая только что тебя сбросила. Или подняться на вышку, если красивый прыжок закончился неуклюжим ударом о воду. Мне требовалось доказательство того, что я и так знал. Мы живем в рациональном мире. Нельзя убить человека, воткнув иголку в куклу Вуду. Нельзя убить человека, написав его имя на бумажке и спалив ее под «Отче наш» задом наперед. Нельзя убить человека шутливым некрологом. Тем не менее, я подстраховался, составив список заведомо плохих людей. В него вошли Фахим Дарзи, взорвавший автобус в Майами, и Кеннет Вандерли, электрик из Оклахомы, признанный виновным в 4 убийствах с изнасилованием. Вандерли поначалу казался мне наилучшим вариантом в списке из 7 имен, и я уже собрался что-то такое про него написать, но вдруг подумал о Питере Стефано, полнейшей никчемности из всех когда-либо существовавших. Стефано был музыкальным продюсером, который задушил свою подругу за отказ исполнить написанную им песню. Сейчас он отбывал срок в тюрьме усиленного режима, хотя следовало отправить его в Аравийскую пустыню, где он обедал бы тараканами, пил бы собственную мочу, а в предрассветные часы слушал бы на полной громкости записи Anthrax, разумеется, по моему мнению. Женщину, которую он любил, звали Энди Маккой, и это была одна из моих любимых певиц. Если бы я уже писал шутливые некрологи в те не столь далекие времена, когда ее убили, о ней бы точно писать не стал. Сама мысль о том, что этот удивительно чистый, высокий голос, сравнимый с голосом молодой Джоан Баэс, заставил умолкнуть навсегда какой-то деспотичный идиот, до сих пор приводила меня в ярость, хотя прошло 5 лет. Бог дарует такие золотые голоса только избранным, а уязвленный Стефано в наркотическом угаре уничтожил голос Маккой. Я открыл ноутбук, озаглавил файл «Некролог Питера Стефано», и вновь слова полились без малейшей паузы, как вода из прорванной трубы. Вчера утром властолюбивого и бесталанного музыкального продюсера Питера Стефано нашли мертвым в его камере тюрьмы усиленного режима, расположенной в городе Гованда, штат Нью-Йорк. И мы все кричим «Ура!». Хотя официально о причине смерти не сообщалось, тюремный источник сказал следующее. «Похоже, прямая кишка лопнула, и говно растеклось по телу. Проще говоря, он умер от аллергической реакции на свое собственное ядовитое говно». Хотя Стефано перекрыл кислород многим группам, певцам и певицам, особую известность ему принесли порушенные карьеры Grenadiers, Playful Mammals, Джо Дина покончил с собой после того, как Стефано отказался продлить с ним контракт, и, разумеется, Энди Маккой. Не удовлетворившись тем, что на ее карьере поставлен крест, Стефано, закинувшись амфетаминами, задушил певицу шнуром от настольной лампы. Его пережили 3 ликующие бывшие жены, 5 бывших деловых партнеров и 2 звукозаписывающие компании, которые он не успел обанкротить. В той же манере я написал еще 100 слов, и, очевидно, это было не лучшее из моих творений. Меня это не волновало, потому что лучше и не требовалось. И не только потому, что Питер Стефано был плохим человеком. Как писатель, я считал, что все правильно, хотя текст был плохим, и в глубине души я это понимал. Может, это и уход от темы, но я думаю, нет, знаю, что здесь кроется ключевой момент всей этой истории. Писать трудно, так? По крайней мере, для меня. И я в курсе, что большинство работающих людей болтают о том, какая трудная у них работа. Рубят ли они мясо или пекут хлеб, изготовляют ли подсвечники или пишут некрологи. Только иногда работа вовсе не трудная. Иногда она легкая. Когда такое случается, кажется, будто ты стоишь на дорожке в боулинге и наблюдаешь, как катится брошенный тобой шар, точно зная, что он сшибет все кегли. Убийство Стефано на экране компьютера было именно таким. В ту ночь я спал как младенец. Возможно, отчасти потому, что выразил ярость и отвращение, которое вызвало у меня смерть этой бедной девушки, прискорбная утрата ее таланта. Но я ощущал то же самое и в то утро, когда писал некролог Джеромы Уайтфилд, а она всего лишь отказалась дать мне прибавку. Дело было в самом процессе написания. Я чувствовал власть, и это чувство мне нравилось. Наутро моей первой интернет-остановкой за завтраком стал не неоновый круг, а Хаффингтон-Пост. Как, собственно, и всегда. Я никогда не добирался до страничек со знаменитостями или полуобнаженными девицами. Честно говоря, неоновый круг справлялся с этими темами лучше. Зато мне нравились новостные статьи Хаффи, краткие, точные, на злобу дня. В первой речь шла о каком-то разозлившем редактора высказывании губернатора из движения «Чаепитие». От второй моя чашка застыла у рта. У меня перехватило дыхание. Заголовок гласил: «Питер Стефано убит в библиотечной ссоре». Я поставил чашку, так и не успев попробовать кофе, на стол. Очень осторожно, чтобы не расплескать ни капли. И прочитал статью. Стефано и библиотекарь повздорили из-за музыки. Из потолочных динамиков лилась песня Энди Маккой, и Стефано потребовал от библиотекаря прекратить его доставать и выключить это говно. Библиотекарь отказался, заявив, что никого не достает, а диск поставил первый попавшийся. Разгорелась ссора, в ходе которой кто-то подошел к Стефано сзади и прикончил ударом заточки. Насколько я понял из статьи, убили Стефано примерно в то же время, когда я закончил писать его некролог. Я посмотрел на кофе, поднял чашку, сделал глоток. Холодный. Я метнулся к раковине, и меня вырвало. Потом я позвонил Кэти и сказал, что не приду на совещание, но хотел бы встретиться с ней позже. «Ты же обещал прийти», — напомнила она. «Нарушаешь слово». «На то есть причина. Давай встретимся во второй половине дня, выпьем кофе, и я тебе все расскажу». «Это случилось снова», — сказала она после короткого молчания, без вопросительной интонации. Я ответил утвердительно. Рассказал о списке парней, заслуживающих смерти, о том, как подумала Стефано. И я написал его некролог, чтобы доказать, что не имею отношения к смерти Джерома. Закончил примерно в то время, когда его зарезали в библиотеке. Если хочешь взглянуть, я принесу распечатку с временной меткой. «Обойдусь без метки. Верю тебе на слово. Мы встретимся, но не в кофейне. Приходи ко мне и принеси некролог». «Если ты собираешься опубликовать его...» «Господи, нет, ты рехнулся? Просто хочу увидеть собственными глазами». «Хорошо». «Не просто хорошо. У нее. Но Кэти...» «Что?» «Никому ни слова». «Естественно. За кого ты меня принимаешь?» «За женщину с прекрасными глазами, длинными ногами и идеальной грудью», — подумал я, отключаясь. «Мне следовало понимать, что я напрашиваюсь на неприятности, но соображал я туго». Все мои мысли занимал тот теплый поцелуй в уголок рта. Я жаждал еще одного, и не в уголок, ну, плюс всего остального. Она жила в Уэстсайде, в уютной трехкомнатной квартире. Встретила меня в дверях, в шортах и очень тонком топике, какие на работу не надевают. Обняла меня и сказала: «Господи, Майк, ты ужасно выглядишь. Я так тебе сочувствую». Я обнял ее, она обняла меня. Я нашел ее губы, как пишут в любовных романах, и впился в них поцелуем. Через 5 секунд, бесконечных и таких коротких, она отстранилась, посмотрела на меня своими большими серыми глазами. «Нам надо о многом поговорить». Тут она улыбнулась. «Но поговорим мы позже». Последовало то, что редко достается таким ботанам, как я. А если достается, обычно тому есть скрытая причина. Но в такой момент ботаны вроде меня об этом не думают. Потому что в такой момент у нас, как и у всех прочих парней, отключается большая голова и включается маленькая головка. Потом мы сидели в кровати, пили вино вместо кофе. «Вот что я прочитала в газете в прошлом году, а может, годом раньше», — сказала она. «Какой-то парень в одном из больших равнинных штатов, Небраска, Айова, что-то такое, покупает после работы лотерейный билет, соскабливает защитную полоску и выигрывает $100 000. Неделей позже он покупает билет лотереи Powerball и выигрывает $140 000. «Это ты к чему?» Я понимал, к чему, но меня это не волновало. Простыня соскользнула, открыв ее груди, упругие, идеальной формы, как я, собственно, и ожидал. «Два раза может быть совпадением. Я хочу, чтобы ты сделал это снова». «Вряд ли это разумно». Мне самому эта отговорка показалась слабой. Рядом со мной сидела красивая девушка, но думал я совсем не о девушке. Я думал о том, что чувствуешь, когда шар для боулинга катится к кеглям, и ты точно знаешь, что через пару секунд все они разлетятся в разные стороны. Она повернулась, пристально всмотрелась в меня. «Если это правда, Майкл, это круто. Круче не бывает. Власть над жизнью и смертью». «Если ты думаешь о том, как использовать это для сайта...» Она яростно затрясла головой. «Никто не поверит. Даже если поверит, какая польза от этого кругу? Что нам, проводить опрос? Просить людей посылать имена тех, кто заслуживает смерти?» Она ошибалась. Люди с удовольствием приняли бы участие в голосовании «Достоин смерти 2016». Мы бы легко заткнули за пояс американского идола. Она обняла меня за шею. «Кто был в твоем расстрельном списке, пока ты не вспомнила Стефану?» Меня передернуло. «Лучше бы ты так его не называла». «Неважно, просто скажи мне». Я начал перечислять имена, но когда дошел до Кеннета Вандерли, она меня остановила. Теперь ее глаза не просто напоминали хмурое небо. В них разыгралась буря. «Он! Напиши его, некролог! Я соберу информацию в Гугле, чтобы все получилось по высшему разряду». Я с неохотой высвободился из ее рук. «Ну, к чему заморачиваться, Кэти? Он и так приговорен к смерти. Пусть о нем позаботится государство». «Но они этого не сделают!» Она спрыгнула с кровати и закружила по комнате. Зрелище завораживало, о чем я мог бы и не говорить. Эти длинные ноги... «Не сделают! Эти оклахомцы никого не казнили с тех пор, как облажались 2 года назад!» 30 апреля 2014 года, после введения смертельной инъекции, 38-летний Клейтон Локет умер не сразу, а спустя 20 минут. К смертной казни его приговорили за изнасилование и убийство 19-летней девушки в 1999 году. Кеннет Вандерли изнасиловал и убил 4 девушек, замучил их до смерти, и он будет жрать государственные харчи до 7-го десятка, а умрет во сне. Она вернулась к кровати и упала на колени. «Сделай это для меня, Майк, пожалуйста!» «Почему для тебя это так важно?» Ее лицо застыло. Кэти села на пятки, наклонила голову, укрывшись волосами. Просидела так 10 секунд, а когда подняла голову, ее красота... Нет, не исчезла, но померкла. Покрылась шрамами. И дело было не в текущих по щекам слезах, а в стыдливо опустившихся уголках рта. «Потому что я знаю, каково это. Меня изнасиловали, когда я училась в колледже. Однажды ночью, после вечеринки. Я бы попросила тебя написать его некролог, но не знаю, кто он». Она со всхлипом вдохнула. «Он подошел сзади, и я все время лежала лицом в землю. Но Вандерли тоже подойдет. Очень даже подойдет». Я бросил ей простыню. «Включай компьютер». Трусливый лысый насильник Кеннет Вандерли, у которого вставало лишь когда его жертва лежала связанная, Сэкономил налогоплательщикам приличные деньги, совершив самоубийство в своей камере в блоке смертников тюрьмы штата Оклахома. Этим утром в предрассветные часы надзиратели нашли Вандерли, в онлайн-словаре его фотографии иллюстрируют понятие «паршивый кусок дерьма», в самодельной петле, сделанной из его штанов. Начальник тюрьмы Джордж Стокетт тут же объявил о праздничном обеде в общей столовой завтра вечером с последующими танцами босиком. На вопрос, будут ли самоубийственные штаны помещены в рамку и выставлены в мемориальном музее тюрьмы, начальник тюрьмы Стокетт отвечать отказался, но подмигнул собравшимся на пресс-конференцию журналистам. Вандерли, смертельная болезнь, замаскировавшаяся под младенца, появился на свет 27 октября 1972 года в Данбери, штат Коннектикут. Еще одно говенное произведение Майкла Андерсона. Не такое забавное и язвительное, как самые худшие из некрологов, появлявшихся на страничке о мертвых дурное. Если не верите, посмотрите сами. Но это не имело значения. Вновь слова лились потоком с тем же ощущением полностью контролируемой силы. В какой-то момент в глубинах моего разума мелькнула мысль, что это похоже на меткий бросок копья, а не шара в боулинге. Копья с идеально заточенным наконечником. Кэти тоже это чувствовала. Она сидела рядом со мной, и искры буквально сыпались с нее, как с наэлектризованной расчески. Последующие строчки писать тяжело. Они свидетельствуют о том, что в каждом из нас сидит маленький Кен Вандерли. Но есть лишь один способ сказать правду. Вот она. Мы возбудились. Едва поставив последнюю точку, я грубо, не по-ботански обхватил Кэти и потащил в постель. Она скрестила лодыжки на моей пояснице, а руками обвела мою шею. Думаю, этот второй заход длился секунд 50, но кончили мы оба. Да еще как. Люди далеко не ангелы. Кен Вандерли был чудовищем. Это не только мое мнение. Он сам себя так назвал, когда признался во всем, пытаясь избежать смертного приговора. Я мог бы воспользоваться этим для оправдания своего поступка. Ладно, нашего. Если бы не одно «но». Написание этого некролога понравилось мне даже больше, чем последовавший за ним секс. Мне захотелось повторить. Когда я проснулся следующим утром, Кэти сидела на диване с ноутбуком на коленях. Она задумчиво посмотрела на меня и похлопала по дивану, предлагая присоединиться к ней. Я сел рядом и увидел на экране заголовок неонового круга. «Еще один урод отправляется к праотцам. Кен-насильник совершает самоубийство в своей камере». Только он не повесился. Он каким-то образом пронес в камеру кусок мыла. И это загадка, потому что заключенным дозволялось пользоваться только жидким мылом. И затолкал его себе в глотку. «Боже!» — вырвалось у меня. «Какая жуткая смерть!» «И по делам!» Кэти подняла руки, сжала пальцы в кулаки, потрясла ими у висков. «Превосходно!» Кое о чем мне ее спрашивать не хотелось. Первым в списке стоял вопрос, переспала ли она со мной исключительно для того, чтобы убедить расправиться с насильником и отомстить за себя. Но спросите себя, а я спросил, а была ли от моих вопросов польза? Даже если бы она ответила абсолютно честно, я бы все равно мог ей не поверить. В такой ситуации отношения, может, и не отравлены полностью, но уж здоровыми их назвать точно нельзя. «Я не собираюсь продолжать», — заявил я. «Конечно, я понимаю». Она не понимала. «Поэтому не проси меня». «Не буду», — она попросила. «И никому никогда об этом не говори». «Я обещала, что не скажу». «Уже сказала». Думаю, в глубине души я знал, что это бесполезный разговор, поэтому я кивнул и не стал продолжать. «Майк, я не хочу тебя торопить, но у меня миллион дел и...» «Не волнуйся, подруга, Я уже ушел. Если честно, мне хотелось уйти. Хотелось отшагать миль 16, куда глаза глядят, и подумать о том, как жить дальше. Она перехватила меня у двери и крепко поцеловала. «Не уходи злым». «Я не злюсь. Я не понимал, как вообще могу уйти». «И даже не думай о том, чтобы бросить круг. Ты мне нужен. Я решила, что Пенни для странички о мертвых дурной не годится. Но тебе, конечно, надо переключиться на что-то еще. И я подумала, может, Джорджина?» «Может», — ответил я. «По мне, Джорджина писала хуже всех в редакции, но меня это совершенно не волновало. Я мечтал только об одном — никогда в жизни больше не видеть некрологов, не то что писать их». «А ты пиши рецензии, какие хочешь. Джеромы, которая могла бы тебя остановить, больше нет, верно?» «Верно». Она тряхнула меня. «Ну не говори таким тоном, Майк. Прояви энтузиазм. В неоновом круге принято держать хвост пистолетом. И скажи, что ты остаешься». Она понизила голос. «Мы можем и дальше проводить наши совещания. Личные». Она увидела, как мой взгляд скользнул в вырез ее халата, и довольно рассмеялась. Потом подтолкнула меня к двери. «Теперь иди, выметайся отсюда».